Как я смог все это провернуть и вернуться назад? Наверное, ответ в моей прежней подготовке, знаниях и опыте, а может, в простом везении и помощи свыше. Я долго служил, оставался в живых в очень серьезных передрягах, порой было очень страшно. Но я жил, выживал, познавал себя и мир. Обычно в книгах упоминаются сверхвозможности людей, полученные ими во время каких-то катаклизмов или испытаний. У меня ничего такого нет, никаким гипнозом я не обладаю, не умею усыплять людей прикосновением к нужным точкам, хотя некоторые точки и знаю. Все, что я умею, это тихо и незаметно передвигаться, даже по городу, поверьте, это возможно. Умею хорошо стрелять, правда, немного надо приобрести опыта для этого тела, тогда будет все еще лучше. Глазомер отличный, руки, как продолжение винтовки, что еще надо. Знания языков, получал их всю свою 30-летнюю жизнь. На самом деле выучить сложно только один язык, например, французский. Затем все идет как по маслу. Для русского человека в языках всегда была только одна проблема. Если торопиться, то начинаешь перескакивать с одного на другой. Но эта проблема решается в голове. Просто, находясь в определенной среде, нужно стараться переключать восприятие и начинать думать именно на том языке, на каком говорят окружающие. А этому нужно много учиться и работать со своей головой. Тяжело дается язык тому, кто строит фразы в голове на русском, а затем их переводит. Так нельзя. Такая форма общения подойдет для туриста, но не для разведчика. Нас учили думать так, как думает потенциальный противник. Работа с психологами была неотъемлемой частью подготовки. Это, кстати, отличные ребята, кто бы что ни думал. Больше всего нравится в них то, что они могут объяснить буквально все, простыми словами и так, что поймешь 100%. Более того, ты начинаешь думать по-другому, и это помогает в твоем деле. Помню, многие у нас в армии очень не любили встречи с мозгоправыми, а мне даже нравилось, посидишь, поговоришь. Ясно, что приходилось следить за речью, а то непременно к чему-нибудь прицепиться, но их труд также нужен в армии, как и на гражданке. Да, я выполз из той задницы, в которую угодил в первом же рейде с группой так называемых партизан. Вышел с приварком. Когда я ввалился посреди ночи в окоп с нашими солдатами, был тут же обласкан ими до глубины души. Ухо болело неделю, губа, разбитая о чей-то кулак, чуть дольше. Ну, а те, кто меня встретил, болели чуток дольше, переломы, знаете ли, долго заживают. Махал руками и ногами я так, как будто в последний раз. Чуть до оружия не дошло, слава богу, командиры вовремя подоспели. Когда во всем разобрались, меня мгновенно переправили в штаб. Да не полка, а сразу дивизии. Принимал меня лично Антон Иванович. Вот кто бы сказал мне там, что повстречаюсь с будущим белым генералом. Дядька серьезный, понравился мне сразу. Было в нем что-то такое, что выделяло его из когорты штабных офицеров. Может, это его происхождение сказывается? Предки-то у него далеко не дворянами были. Лицо спокойное, чуть полноватое, как, впрочем, и тело. Но эта полнота только добавляла ему очков, он как бы солиднее выглядел от этого. Говорил спокойно, без заносчивости и торопливости, характерной нынешним офицерам, которые часто выслушивают доклад, а сами зевают. Деникин вывалился из моего представления о высших чинах в армии. Хотя, быть может, все дело в добытых мной трофеях. Гуляя по парку, наслаждался видами конца золотой осени 1915 года. Одернув мундир, на котором сверкали два креста, я машинально улыбался в душе. Да, награды были щедрыми. Отправив меня на излечение, слава богу, что в этот раз были только ушибы и сломанные пальцы, дали месяц отпуска. Даже чуть стыдно было, когда отпуск обозвали по ранению. Предлагали съездить домой, отказался, настаивать не стали. Антон Иванович представил меня к повышению в чине, если выгорит, стану младшим унтером, уже что-то. Непривычно как-то в рядовых ходить, хоть и ефрейтор сейчас, не рядовой, но один черт. Если не отправит в партизаны, то скорее всего, буду командовать отделением стрелков-снайперов. Я наглядно доказал их важность на поле боя. Нет, не стрельбой. В документах фрицев были прошения на имя аж самого Гинденбурга. Просил подполковник Малковский именно снайперов, ибо они наносят существенный урон противнику, уничтожая русских офицеров и тем самым дезорганизуя наши войска. Когда документы были изучены, штабные признали, есть такой факт на поле боя. В первую очередь, Это подтверждалось большими потерями в офицерском корпусе. Офицеров явно стало не хватать, убыль огромна. Сообразив, наконец, что протестами к врагу они ничего не добьются, наши чиновники и армейцы согласились, что такой вид пехотинца, как стрелок-снайпер, необходим. Меня вызывали на совещание, Марков донес до Деникина мои мысли по созданию отряда снайперов. Я поправил полковника, что нужен не один отряд, а чем больше, тем лучше. В каждой роте должно быть отделение стрелков-снайперов, тогда эффективность как в наступлении, так и обороне увеличится на порядок. Делал зарисовки, объясняя свои мысли. Слушали меня внимательно, даже не перебивали. Понравилось. Ни разу ни один из офицеров не назвал сукиным сыном, как это любили показывать в советском кино. Дескать, это так ласково офицеры благодарили солдат за хорошую службу. Из того отряда, в составе которого я уходил на задание, не вернулся никто. Зато и наши через пару дней накрыли группу немецких разведчиков. Это я посоветовал лучше охранять штабы и усилить передовые и тыловые дозоры. Разведчики ведь не только через передок ползают, могут из тыла зайти, тем более что войска у нас не сплошной цепью стоят. Жалко было парней, хоть и не знал я никого из них достаточно хорошо, но все же, даже легкий укор себе сделал за то, что сам предложил устроить дозор на том месте, где парней и обнаружили. Как бы прошло, если бы так не поступили, а черт его знает, может и вовсе бы сразу всех положили, поди теперь угадай. Время шло, нашей железной дивизии было проведено отличное наступление, окончившееся захватом города Луцка, да только все было зря. Приказ оставить позиции и вернуться на прежние просто взбесил штаб и офицеров. Хоть и понимали они, что все равно не удержали бы город, но возмущались знатно. Вернулся, как рука. Встретили меня в штабе полка. Марков красовался новыми погонами генерал-майора и новеньким орденом на груди. Я тоже получил обещанное. Мои плечи отныне украшали унтер-офицерские погоны. Ужасно льстило такое отношение командира полка, тем более в этом времени, когда вроде как считалось, что солдаты за людей не держат. Читал, помню, что у англов, по крайней мере у них, вообще существовал такой термин, как допустимый размен. Дескать, нас, то есть солдат Антанты, все равно больше, чем германцев, значит, один черт задавим, а пока пусть умирают русские. Уж насколько правда, не знаю, но судя по тому, как в Европе ведут войну, похоже на правду весьма изрядно. Да в порядке, ваше превосходительство, готов выслушать приказ, бодро отрапортовал я. Тогда так, чуть задумавшись, ответил комполка. Мы тут долго размышляли, я отправлял в ставку твои предложения по использованию метких стрелков. К сожалению, у нас пока не налажено производство своих прицелов и качественных винтовок, ведь там нужна лучшая обработка и сборка. Так, так точно. Вот я и говорю, продолжал генерал. Союзники обещали поделиться с нами своей продукцией, а также предоставить наставления для ускоренного обучения методом ведения такой войны. Первую партию английских винтовок мы получили буквально на днях. Осмотришь их, как прикажете, ваше превосходительство. Опыта и вправду у союзников больше, так что нам нужно быстрее вводить эти нововведения и использовать их. Как возьмешься за организацию и командование первым отделением стрелков-снайперов в нашем 13-м полку? С удовольствием, ваше превосходительство. А опыт дело наживное, осилим. Ну и хорошо, а мы посмотрим, что ты сможешь нам показать на выходе. Даю неделю, справишься, скрывать не стану, действий пока никаких не предвидится, армия пополняется, но именно в обороне снайперы признаны весьма нужным звеном. Да ты и сам об этом мне говорил. Так что неделя, чтобы обтереться и наметить работу, затем посмотрим. Ясно? Постараюсь, ваше превосходительство, ответил я, не понимая пока вообще, что нужно делать. Общий смысл ясен, собирай отряд и положи тут кучу фрицев, но с чего начать и как это будет выглядеть, пока не понимаю. Тактику из будущего им, что ли, внедрить? Так я все больше со спецкомандами работал, а это несколько другой уклон, но в принципе, справлюсь. Правда, оснащение будущего чем заменить здесь и сейчас, свободен пока, если будет, что доложить, сразу в штаб. Так точно, разрешите идти, иди, Воронцов, иди. Мой адъютант даст тебе все бумаги и покажет, к кому обращаться при надобности. Началась моя новая служба. Для начала съездил на склады и осмотрел партию новых винтовок. Конечно, для меня, как для ценителя немецкого оружия, английские винтовки были непривычны, и чего от них ждать, я не знал. Однако как-то же бритты с ними воюют, значит, и мы будем. Оценил винтовки, постреляв из одной. Вроде ничего так, непривычно, но вполне удобно. Достал прицел, каждый был упакован в отдельный ящичек, набитый ватой. Без посторонней помощи установил оптику и закрепил. Вроде хорошо, люфтов нет, сидит плотно. Поглядел, да, цейсовская посветлее, но и это хороша для этого времени. Вернулся на стрельбище и начал пристрелку. Патронов, естественно воловых, прислали много, несколько ящиков, так что никто не ограничивал, да и некому было. Я тут совсем один, чуть позже прислали рядового, уже по моей просьбе. Надоело самому бегать к мишеням, с ним вообще анекдот. Мужичок, лет 40, когда услышал, что нужно будет приносить мне мишень, то есть находиться на линии огня, охренел и начал причитать. «Да не боись, боец», — утешал я его, — «никто в тебя стрелять не станет, ты ж не немец. Нужно отрыть небольшую ямку, в ней и будешь хорониться. Как закончу стрельбу, крикну тебе, только тогда и вылезай. Берешь мишень и несешь мне. Все просто, понял?» «Да, ваш брать», — неуверенно ответил возрастной фронтовик. «Вот так и стреляли». Рядовой, опасаясь получить от меня пулю, выкопал чуть не траншею, в которой мог принять позу для стрельбы стоя, причем с лошади. Я его не ругал за это, ибо мне это никак не мешало, а раз ему так спокойнее, то дело его. 2 дня из положенных 7 занимался пристрелкой. А что делать, если отбор кандидатов затянулся? Так уж тут все устроено, что приказ на отбор метких стрелков разослали по всему полку и ждали, когда командиры подразделений выберут таковых стрелков. Через 2 дня мне это надоело, в смысле ждать. Поперся в штаб полка. Начштаба выслушал меня, но развел руками, объясняя, что никак повлиять на это не может. Но обещал все же поторопить ротных и взводных. Видимо, все же что-то сошлось на небе, так как на 3-й день на стрельбище начали прибывать люди. Как и просил, набирали всех, не только молодых, но и мужичков в возрасте. А что, многие имеют такой опыт, что дадут фору любому новику. Исключение одно – казаки. Это были храбрые и умные воины, но абсолютно не терпящие над собой командиров. Имею в виду командиров не из казаков. Зачем нам эти дрязги? Да и еще казаки воюют за то, что видят. За свободу, за трофей. Тут у нас с этим будет нежирно. Также пришлось поспорить насчет вооружения. Я приверженец короткоствола, то есть считаю, что пистолет или револьвер должен быть у каждого бойца-снайпера. А если честно, я бы и простым пехотинцам раздал, все лучше будет. Личное оружие сейчас какое? Винтовка со штыком. Куда с ней, в окопе или в доме каком-нибудь? Я свой первый бой здесь помню, как меня трупами завалило и еле откопали именно из-за винтовки, которой я зацепился за тела, а мог еще и ноги переломать. При штурме окопов врага также важно иметь возможность быстро уничтожить противника. Кто тебе даст время перезаряжать винтовку, да еще и махать ей? А пистолет выхватил и стреляй. Вот и спорили с Марковым, могу гордиться, переубедил. Были, правда, еще кинжалы и сабли, но почему-то не у всех, пока не разобрался в этом, но как мне думается, оснащают здесь так, как могут. Иного понимания нет, ибо различия видны, но никто не объясняет, почему эти самые различия вообще есть. Я из такой фузии не стрелял, на мою просьбу показать, что умеешь, ответил один из солдат. Прибыло ко мне всего 6 человек, но и то хлеб, хотя я просил минимум в 2 раза больше. 4 были пацанами примерно моего возраста, один лет под 30, а последний, ха, думал, вообще старик. Мужику 45, это я выяснил при знакомстве, у него уже 2-я война и опыта не занимать. Вот ему и предложил воспользоваться винтовкой. Да тут все точно так же, как и на Масинке, просто привыкнуть нужно. Пробуй. Первые стрельбы производили без прицелов, нужно же посмотреть, кто на что способен. Хороший стрелок понимает оружие выстрелов через 20, это примерно, конечно, кто-то может из 3 понять. Еще после пары сотен начинает стрелять уверенно. Так вот, одного молодого отсеял сразу, как его выбрали-то. Сразу смутила его нерешительность и нерасторопность. Ведь служивому человеку всегда сразу видно, знаком ли человек с оружием или нет. Этот настолько неумело держал в руках хоть и неизвестную ему ранее, но все же простую винтовку, что я даже морщиться начал. А уж как стрелять стал. Парень, может, ты и хорошо стрелял в своем подразделении, но почему ты боишься винтовку? Спросил не просто так. Он стреляет с закрытыми глазами, перезаряжает оружие и роняет его, патроны постоянно падают из рук, только успевая кричать, чтобы собирал. «Я боюсь, похоже», — честно признался парень, — «чтобы не бояться своего оружия, его нужно любить. Ты же видел, остальные, приняв винтовку, сразу сделали разборку и осмотрели детали, каждую для порядка почистив. Оружие, как и женщина, любит ласку и смазку». Ржач стоял такой, что я вначале даже не понял, на что смеются. Лишь через минуту до меня дошло, что так здесь не говорят, слишком похабно, по нынешним меркам. Но народу шутка зашла, не раз позже буду ее слышать. Ломать людей я не собирался, поэтому отправил парня назад, в полк. С остальными, думаю, будем работать. Пока ни о какой тактике речи не было, мне дали время только на то, чтобы я собрал людей, научил их стрелять из неизвестного им пока оружия, ну и был готов сесть в траншею. А вы как думали, меня отпустят на вольные хлеба, свободным охотником? Фиг там, командование придерживалось английской тактики, дескать, она отработана и зачем что-то менять, если оно работает. Свое несогласие высказал обтекаемо, заявив, что таким образом снайперы используются не совсем по назначению, я вижу наши действия несколько шире. Плюс то, что во время артобстрела их могут накрыть, а снайпер это уже не простой пехотинец, все же его обучать нужно и просто так транжирить хоть и липовых пока, но все же хороших стрелков. Пока приказали ничего не менять. Инициатива, думаю, будет наказуема, поэтому торопиться не стану. Делают из нас так называемых марксманов, вот и будем со всеми вместе в окопах сидеть, только стрелять точнее. Ваш брать, а зачем нам эти халаты? Солдаты с удивлением восприняли идею нарядиться в белые маск-халаты. Нам их поставляли централизованно, ничего колхозить не пришлось. Вы разве не видите, что вокруг снег? Спокойно спросил я. Вообще, за время, что я провожу в тесном общении с бойцами, учил их многому, но и сам учился. Господи, сколько элементарных, казалось бы, вещей не знают местные люди. А сколько не знаю я об их жизненном укладе, порядках и привычках. Оказалось, я вообще ничего не знал. Вот и удивляли друг друга, порой переходя на крик. В ноябре мы доложились о том, что готовы. Да-да, после той недели, что дал мне комполка для набора людей, нам утвердили порядок занятий, освободив теперь уже моих подчиненных от прежних обязанностей. Вот тут я развернулся. Сутками напролет, я заставлял людей ползать по грязи, причем делать это как можно незаметнее. Специально просили людей из различных подразделений, для чистоты эксперимента, чтобы пытались нас разглядеть при выходе на позицию и уходе с нее. Тяжело было мужикам, но я пахал вместе с ними, поэтому ворчали не так чтобы очень. Зато уже через две недели начало что-то получаться. С маскировкой пока туго. Дело осложнялось еще и тем, что местность перед нашим полком была разная. Где-то был лесок, а где-то и возвышенности, что здорово усложняло обзор и наблюдение. Зато начала развиваться здоровая инициатива. Кто-то предлагал занять позицию на дереве, ну, а что, ведь с него реально видно лучше, только использовать такого верхолаза лучше как простого наблюдателя, а то быстро заметят и снимут. Кто-то указывал на пригорок, с которого будет легче вести огонь во фланг, если начнется наступление, а атаки противника нет-нет да и происходили. Отбиваться в траншеях легче, конечно, чем самим идти вперед, но немцы ведь не просто идут на наши позиции, теряя своих солдат. Регулярно вся ширина обороны нашего полка подвергается серьезному артиллерийскому обстрелу. Тяжело, очень тяжело в таких условиях, ведь все позиции давно пристрелены, немцы знают каждый метр нашей обороны, вот и прячутся солдаты в окопах так, чтобы и не пострадать при обстреле, и одновременно быстро занять позиции при его окончании. Сегодня будем работать чуть по-другому, сообщил я вечером, когда мы вернулись с позиций. Вызывали в штаб, их сегодня очень точно накрыли, а ведь штаб недавно сменил место. Значит, я предлагал людям думать и высказывать соображения. Разведчики, наблюдатели, поправляю я, где-то сидят наблюдатели, причем со связью. Я два дня наблюдаю за полем боя, вижу, как немец реагирует на обстановку. Тем более сейчас снег лежит и видимость прекрасная. Как только у нас начинается смена позиции или вообще какое-то движение, мгновенно, в течение нескольких минут начинается обстрел. Так что, ребятки, задача такова. Предложил я вот что. В течение длинной, темной, да еще и с метелью, ноябрьской ночи провести крайне осторожную разведку. Инициатива была полностью моя, Ну надоели мне эти обстрелы. Вообще хотелось сходить в рейд и расхреначить этих немецких пушкарей. А что, 6 стволов, да в условиях приемлемой видимости мы могли нормально так потрепать врага, но в штабе отказали. Я не был каким-то важным чином, чтобы упираться, молчаливо козырял и отбывал во свояси. Выползли со стороны леса, там до наших окопов 100 метров, но все пространство затянуто в колючку. С немецкой стороны еще и мины есть. Ползли издалека, сразу на пузе, чтобы исключить даже случайное обнаружение нас противником. По снегу, кое-где испачканному рыхлой черной землей после разрыва снарядов, это было сложно. Маск-халаты помогали, но нужно еще и двигаться соответствующе, медленно, то есть. С собой у каждого был только нож, так как не шуметь, ни тем более стрелять издалека тут не придется. Мы буквально будем ползать, обшаривая каждый клочок земли в попытках найти наблюдателей врага. Спросите, где снайперы, а где разведка? Никакой разницы. Хороший снайпер сам разведчик. Но дело еще и в том, что для нашей работы любые лишние люди – помеха, а наблюдатели врага тем более. Потратив полночи, я начал задумываться. Ничего из задуманного не выходило. Черт их задери, никого вокруг. Неужели я ошибся и никого тут нет? А как же обстрелы? Я в такие совпадения не верил, отучили давно. Стоп, а зачем немцам тут сидеть постоянно? Это ж очень сложно, людей нужно кормить, они устают и мерзнут, да и вообще, у них более выгодные позиции для подхода к нейтралке, а могли и ход прокопать. Так, ребятки, меняем план. Скорее всего, они приходят сюда под утро, каждый день и вечером затемно сваливают, как максимум оставляют одного часового, и то вряд ли. Выход такой: мои парни, как и я сам, занимают позиции прямо сейчас, а одного солдата отправляю за винтовками. Теперь у нас будет инициатива и бесплатный первый выстрел. Ждем немцев. У меня сейчас по одному стрелку на каждые 50 метров. Таким образом мы охватили почти 300 метров фронта, уже немало. Все находятся в укрытиях и лежат, как мыши под веником. Видя атаку, игнорируем ее, продолжая наблюдать. Лишь при угрозе противника подойти к проволочным заграждениям открываем огонь. Хорошо бы еще и трофейную связь захватить. Я бы там дал тогда такие координаты, что немцам бы они точно понравились. День начался привычно. Около 9 у немчуры началась небольшая суета, видно было, как пехота занимает окопы. Конечно, они там и ночью были, но половина спала, и это как минимум. Так, вроде как офицеры появляются, бинокли бликуют, это они еще тут не привыкли, что снайпер охотится за каждым бликом стекла или огоньком. И да, курят немцы много. И для меня с моей командой это просто подарок. Выбрал я себе место, на мой взгляд, самое перспективное. Не совсем по центру, но близко. Напротив, далековато, конечно, немецкий блиндаж. Конечно, он укрыт, да только мы сейчас ближе, чем думают враги. Ведь чтобы увидеть немецкие позиции, солдатам во время боя нужно подойти вплотную к заграждениям, а кто им даст? Оп-па-па, это чего у меня старый замутил? Вслух прошептал я и начал пристально разглядывать действо, происходящее сейчас левее меня. Старый, это наш самый возрастной стрелок в отряде. Недолго думали, как прозвать. Вообще, с позывными вышел косяк с моей стороны. Когда я предложил короткие имена для быстрого общения и доклада, меня не поняли. Пояснил. Услышал в ответ, что мужики у меня не собаки, на клички откликаться. Предложили звать по именам. А как, у нас на 6 человек 2 Ивана, 2 Алексея, Петр да я, Коля. И как мне с ними общаться по именам? Разрулил. Объяснил просто, что в специальных войсках короткое имя, то есть позывной, еще заслужить нужно. Ну и главное, обещал, что так общаться будем только между собой. Себя я в первую очередь запретил звать благородием, ведь таковым не являлся. Просто тут так принято, солдаты... Чтобы лишний раз не вызвать гнев какого-нибудь отмороженного командира, всех зовут благородиями, даже унтеров. Так вот, старый Иван Копейкин, 44 лет от роду, сейчас выполз из своего укрытия и ползет прямо к немецким заграждениям. Этот старикан у меня вообще кладезь жизненного опыта. Много в чем просветил меня, как о войне, так и о жизни. Рисковать им я не хотел, но тот сам в первых рядах рвался в бой каждый раз. Твою мать, чего он там придумал? Уже громче начал возмущаться я, ведь 100 раз оговаривали действия, лишние движения на позиции, и здравствуй, могила. Мы не для того сюда ползли несколько часов, чтобы вот так сдохнуть. Заметь его сейчас немцы, сразу ударит по переднему краю и нейтралке, а против снарядов у нас укрытий нет. А главное, будут знать о наших шевелениях, хрен больше проберешься, ждать будут. Местность там, впереди слева, немного понижается, поэтому мне не было видно, к чему он там ползет и что задумал. Начав беспокоиться, вдруг вижу, как в мою сторону ползет еще один чудак на букву «М». Этот ползет, как учил, медленно, осторожно, практически прилипая к земле. Левее меня находились трое. Этот, как мне кажется, Лешка Метла, Метелкин то есть. Парень он ловкий и шустрый, ростом с меня, а телом даже и пошире будет. Находился он ко мне ближе всех, видимо, старый его и послал ко мне. Иначе нафига все ломать в первом же выходе, какого, начал я, но тут же осекся. Молодой соскользнул ко мне в ямку и, вытерев рукавом лицо, начал говорить: «Там это, командир, немцы выползли. Старый просил передать, что сам справится, но тебя велел предупредить». «Какие немцы?» «Не понял я». «Так эти самые, глазастые, ползут себе, через свою колючку прошли, как будто ее и нет, и, значится, к нам. Мы-то думали, они как пластуны, к нам за языком, а они вдруг раз, и пропали». «Куда пропали?» Начал терять терпение я. «Так у них там тоже окопчик есть». Мне старый жестами показал. «Да, мы взяли себе в оборот несколько самых простых жестов, чтобы общаться на поле боя. Я к тебе. Хорошо, суки, устроились. Там деревья сгоревшие навалены, вот там и сидят. Ящик с собой тащили, не маленький. Тьфу ты, выбрал себе место», выругался я. «Если бы лег чуть левее, сам бы все видел, а тут гадай теперь, справится старый или нет. Ведь понятно, что этот старый рубака полез к ним и сейчас, возможно, рубится там сразу с двоими, и ведь не помочь никак. Так чего делать-то, командир? Я предлагал звать по фамилии, Вороном то есть, но эти гаврики один черт зовут командиром. А чего тут сделаешь? Посылать к ним кого-то еще нет смысла. Или заметят с позиций, или... В общем так, если старый не справится, то нам сейчас прилетит. Ладно, если его просто положат, а то возьмут в плен и... Что и, я уточнять не стал. А вот если бог даст и Иван скрутит там двух гансиков, будет очень хорошо. Дуй к себе, только так же, как ко мне полз, ясно, ясно. Парнишка устремился назад со скоростью рака. Аккуратно вползая и выползая из воронок, он то и дело пропадал из виду, но дополз тихо, я видел. Эх, как же хреново без раций, так ведь это он мне чего-то семафорит. Увидел я через несколько минут. Парнишка сообщал, что все в порядке, значит, старому удалось. Хотел попросить принести немецкий ящик, наверняка там рация или телефон, но передумал. Был бы пленный, другое дело, а так сразу раскусит, так что без самодеятельности. Рано пока таким заниматься, немец не дурак, да и я еще тот связист, это не северок. Около 10:30 начался обстрел. Видимо, не дождавшись указаний от наблюдателей, фрицы открыли огонь по площадям. Лупили долго, час точно. Рядом со мной упали сразу два снаряда. Один левее и дальше за спину, а второй ближе к немецким позициям. У парней тоже земля на дыбы вставала, не знаю, живые ли хоть. Если честно, я уж и себя почти похоронил, все-таки снаряды, это не семечки. Не успел отгреметь последний разрыв снаряда, как немцы начали выдвигаться от своих траншей к колючке. Минута, и в ограждении уже проделано отверстие, точнее снята какая-то его часть, а солдаты противника вовсю растекаются по нейтралке. «Это чего же вы в атаку пошли, а хи-хи не хо-хо?» — усмехнулся я. Солдат было много, минимум рота идет, позади виднеются пулеметчики, с трудом тянущие свой МГ. Кто выстрелил первым, я узнаю позже, а пока началась наконец-то та работа, которой я с таким нетерпением дожидался. Это, кстати, весьма не характерно для работы снайпера, нетерпение то есть. Что ж, пора и мне начинать. Приоритеты парням давно установлены. Сначала пулеметчики, затем рядовой состав. Увидит кого, кто близко подошел, работают сами. Я же буду следить за офицерами. В бой сейчас без офицера не идут. Обнаружил последних я почти возле их же колючки. Почти не скрываясь, лишь встав на одно колено, отдавали приказы аж семеро таких. Скорее всего, комроты, возможно, его зам и командиры взводов. Друг от друга их отделяло всего несколько десятков метров, идеальный случай. Патроны готовы, расстояние плевое, эх, давно не брал я саблю в руки. 5 выстрелами я положил 4, одного не снял, так как опоздал. Пока целился, кто-то из моих снял того немца, что был в моем секторе. Нарушают, засранцы, но одобряю. Правильно говорил один из наших писателей, Михаил Михайлович Зощенко. Действовать нужно по правилам, но ум не отключать, верно. Вообще, с окопов, что находились у нас за спиной, давно срисовали немецкую атаку и начали стрелять. Под эту общую какофонию сотен выстрелов одну, да даже целых шесть винтовок, никогда не вычленит. Нас могут обнаружить только визуально, вспышки-то никто не отменял. Но для этого немцам нужно было посадить специальных солдат-наблюдателей, вряд ли они это сделали. Немцы умирали прямо передо мной, густо удобряя землю своей кровушкой, а мы все стреляли и стреляли. Считать я не стал, точнее, сбился нафиг. От четырех десятков патронов, кои брал с собой и я, и каждый мой снайпер, не осталось почти ничего. Мазать я, конечно, мазал, но если хотя бы половина пуль легла в цель, да еще и из шести винтовок. Думаю, раз стрелки, как и я сам, не останавливались, значит, цели были. Сколько там немцев шло в атаку, неизвестно пока, но то, что как минимум роты у немцев не стало, факт. Это ж даже не тир, а истребление какое-то. Промахивался я только при внезапных падениях врагов, а так цели просто детские. Тут и не только мы, вполне возможно, кто-то из окопов также попадал, но редко. Тут и дальность, и видимость вообще, мы-то вон, рядом совсем. Причем я еще и не дал шанса раненым, пока шла пальба, утихомирил и тех, кто шевелился. Не знаю, как мои парни, а я не испытывал угрызений совести. Врач сказал в морг, значит, в морг, нечего тут лечить. Окончив стрельбу, достал планшет и быстро зарисовал схему вражеских позиций, тех, которые видел, конечно. Проставив примерные расстояния, убрал бумагу и карандаш обратно. Да, где там в будущем такой объем для снайпера найдешь, а тут он вот, перед нами. Как и результат, по наступающему во весь рост противнику даже один снайпер, сила, а тут, как и говорил, это тир, вот что это такое. Угрызения совести, вы о чем, они далеко не первые, да и не последние. В такой ситуации, как это, волнует только одно, перезарядка. Противник близко, едва не бежит в твою сторону, а ты патроны пихаешь в свою плетку. В этом плане СВД была бы более предпочтительна, там и патронов в магазине больше, да и менять его куда как быстрее. Каково же было мое удивление, когда, дождавшись сумерек и начав отход, увидел старого и связанного немца. Даже застыл от удивления. Мало того, что повязал, так еще и сохранил пленного. Старый вояка еще нам всем фору даст. Ну ты и выдал. Только и смог, что развести руками я, когда все собрались в безопасном месте. Ой, командир, не мельтеши, по-простому буркнул старый. Наверное, с точки зрения здешних командиров, это слишком фамильярно, но такова ситуация. Ничего подобного в расположении, вне боя, никто из ребят себе не позволял. Обращаются исключительно на «вы». Приползли они, значит, аппарат свой крутит, этот вот, с биноклем пристроился под деревом, и ни черта не видит и не слышит. Я кружным зашел, боялся только, чтобы не увидели из окопов. Первым попался тот, с аппаратом, положил я его, рисковать не хотелось, а уж этот, как услышал возню. В общем, штаны у него мокрые. Все рассмеялись. Мы победили в первом же бою. Да еще как, если от командира полка был выставлен наблюдатель, то нас просто обязаны ждать плюшки. Сколько там немцев убили солдаты из окопов, находясь чуть не в полукилометре. Да если хоть десяток зацепили, и то хлеб. А вот мои парни и я с ними дали джазу. Интересно, немчура поняла вообще, что сейчас было? Да, первенство в применении снайперов принадлежит не нам, а вот так, массовый отстрел несколькими стрелками наступающего врага, ха. Либо немцы быстро нас раскусят, могут, сопоставив расстояние и точность огня, либо решат, что нас тут так много, и что лучше атаки здесь больше не проводить, чревато. Риск и для нас, конечно, существовал. Нажми немцы чуть сильнее, вернее чуть большим числом, либо активизировав всю артиллерию, нам вряд ли удалось бы остаться целыми. Но противник решил лишь огрызнуться напоследок, ударив пушками по нашим траншеям. Мы в это время были в пути, снаряды вновь нас миновали. В следующий раз так близко не пойдем, повторяться не стоит. Это сейчас нам повезло убрать наблюдателей, а враг не удосужился выслать новых, начав атаку, вот и нарвался. В следующий раз наблюдателей может быть больше, и мы не сможем нейтрализовать их всех. Да и прикрытие враг своим наблюдателям не обеспечил. Если бы наш огонь был замечен, артиллерия просто смешала бы нас с землей. И в то же время именно близкое расстояние до атакующих солдат противника, возможно, и сыграло нам на руку. Умирающие немцы тупо закрывали вспышки от наших выстрелов собой и от своих наблюдательных постов. Повторюсь, слишком близко мы были. Ваше превосходительство, разрешите доложить? Козырнул я и вытянулся. Доклад непосредственно командиру полка — вещь серьезная. Докладывай, Воронцов, докладывай. Подзадоривал меня Марков. На участке фронта, где предположительно работали вражеские наблюдатели, противник, после артподготовки, предпринял атаку. Численность пехоты атакующих, до роты, снайперским огнем отделения стрелков уничтожено 2/3 атакующих. Также одним из стрелков захвачен наблюдатель и телефонный аппарат. Потерь нет, раненых нет. В строю 6 бойцов, если позволите, вот рапорт. С этими словами я подал бумаги командиру полка. Там было описание боя, представление к наградам, а также описание и чертеж немецких позиций. Вот это загнул ваш унтер, ваше превосходительство, вдруг рассмеялся незнакомый мне офицер, вроде капитан. В чем именно загнул? Без эмоций произнес генерал. Роту они вшестером положили, ха, смех, да и только. Сидели там, в ямы спрятавшись, а докладывают. Извините, ваше благородие, вы понимаете, что говорите? Вскипел мгновенно я. Чего? Этот хрен нам кровушки еще попьет. Тихо. Прервал нашу размолвку генерал. Капитан Катков, у меня нет оснований не доверять унтер-офицеру Воронцову, но все же, Николай, откуда такая уверенность, что именно вы и ваши люди положили роту солдат противника? А как же солдаты, стрелявшие со своих позиций? А вы, ваше превосходительство, постройте ту роту, что участвовала в отражении атаки, да прикажите выстрелить на полверсты, а мы посмотрим, сколько из них и куда попадут, просто съязвил я. Можете даже его благородие господина капитана попросить, вдруг он им поможет. Вы хотите сказать, что наши солдаты не умеют стрелять? Жестко, но без вызова в голосе произнес генерал. Нет, конечно, но уметь стрелять не значит попадать, по крайней мере, каждым выстрелом. Я говорю, что мои стрелки были в 200 метрах от врага, а в некоторые моменты и ближе. Как вы думаете, кто лучше будет стрелять, они или пехотинцы? Не забудьте о расстоянии. В окопе пехота дает результат только вблизи, в этом вся суть. Я же вам объяснял, что даже один снайпер, в подходящих условиях, способен очень на многое, а нас, как видите, 6. Ты еще скажи, что сам десяток солдат убил. Опять вставил свои дурные 5 копеек неизвестный мне капитан Катков. Думаю, даже чуть задумался я, даже поболее. Видя, как капитан вновь собирается что-то ляпнуть, я продолжил. У меня от боезапаса из 40 патронов осталось 4 штуки. Промахиваюсь я крайне редко, тем более с такого расстояния. Если просто предположить, что я промазал половиной. Нет, извините, мне такое не представить. Про себя я дико ржал, видя вытянувшееся от моей наглости лицо капитана, но держал на лице маску хладнокровия. Нахал, протяжно произнес капитан. А я предлагаю вам пари, вдруг влез в разговор начштаба полка. Унтер-офицер покажет всем нам, как он стреляет, а после мы сделаем выводы. Как, согласны? Сделайте милость, унтер-офицер, хитро посмотрел на меня комполка. Да не вопрос, легко. Только как-то странно это, война идет, люди выполняют задание, а им не верят. Ну, ты сам посуди, унтер. Приходит боец и говорит, что он роту солдат противника уничтожил, ты бы сам поверил. Вновь капитан, если бы знал, как стреляет унтер-офицер и его солдаты. Да, на стрельбище прибыли с рассветом. После боя, даже несмотря на такие споры с командованием, способные вывести из равновесия любого человека, все спали как убитые. Последние мысли перед тем, как отключиться. Интересно, удастся заткнуть этих драконов или нет? За ребят-то я не боялся, отстреляемся как надо, а вот признают ли результат? Так, ребятки, только без суеты, идет, все кивнули. Нам вообще насрать на их доверие, дело свое мы знаем, так что просто заткните им рты и все. Да все будет, как надо, командир. Старый редко меня так зовет. Служащие стрельбища приготовили нам мишени, мы об этом не знали. Мишени в половину роста человека, то есть палка, а на ней каска и китель, нарисованный на куске какой-то фанеры. Ну, как вам? Спросил меня один из офицеров штаба, когда я прибыл доложить. Честно, мне кивнули. Смешно. Как это понимать? Недовольство нарастало. Разрешите изменить мишени, а чем эти не нравятся? А где вы видели противника, стоящего во весь рост и ожидающего, что его убьют? Видя, что вчерашний скандал грозит вылиться во что-то большее, я поспешил продолжить. Предлагаю так. Сначала мы покажем, что могут подготовленные стрелки, если враг находится в окопах. Затем, господа, мы вам сделаем сюрприз. Думаю, его сложность вы оцените. Я вернулся к своим бойцам и приказал: шесты в локоть, поставить на максимальную дистанцию с разным возвышением, кочек тут хватает, исполнять. Бойцы побежали выполнять приказ, а я ожидал, давая одновременно задание обслуги стрельбища. Сначала они испугались, конечно, я предлагал им залечь возле мишеней, а потом сам передумал, сделаю по-другому и сам, пускай охренеет начальство. Когда были закончены все работы, мы пригласили господ офицеров посмотреть. Они тем временем зря не прохлаждались, поставили палатку и банально бухали в ней, назвав сие действо завтраком. Так низко, озадаченно ухмыльнулся капитан, мой вчерашний оппонент. Эти макеты имитируют солдат в окопе, отражающих атаку противника, поэтому и видны только головы. Ну, давайте, покажите, как у вас это получится. Мои бойцы, заняв позиции, улеглись на землю. Сейчас устроим небольшое представление, а потом будем ждать реакции. Бойцы, три выстрела. Смена позиций после каждого. Приступить к выполнению. Спустя всего несколько секунд началось действие, думаю, не уступающее хорошему театральному. Бойцы снаряжают винтовки тремя патронами каждый, закрывают затворы и замирают. Первый залп раздался так слаженно, что показалось, пять выстрелов слились в один. Затем пошли перекаты, смена позиций ползком и вновь стрельба. Второй раз не так слитно, но это и понятно. За вторым последовал третий, и бойцы встали, объявив об окончании стрельбы. «Давайте посмотрим результаты, унтер-офицер», — предложили мне господа офицеры. Вновь обратившись к обслуге, я попросил принести каски, что мы использовали в качестве мишеней. По виду спорщиков было видно, что они удивлены, но всячески стараются не показывать эмоций. В каждой каске были три дыры. Проводя это представление, я немного лукавил, таких тепличных условий, как на полигоне, в бою не бывает, но офицерам-то об этом знать не надо, правда. С касками тоже интересно. Вообще-то обычную каску скорее всего снесет при попадании пули, но тут они немного модернизированы. Сверху, в центре вместо шишака, пробита дыра, отверстием это не назовешь, и кол, на который вешается каска, воткнут в эту дыру, удерживая при попадании. Так и добились того, чтобы солдаты могли стрелять дольше, не поднимая мишени. Мы и раньше тренировались именно так. А теперь, господа офицеры, мы покажем, как стреляют наши снайперы в противника, появляющегося неожиданно и на короткое время. «Командир, а кто мишени поднимать будет?» — спросили ребята, когда я подошел к ним. «Я и буду», — просто сказал я. Удивление и обеспокоенность парней можно понять. «Я буду лежать на земле и поднимать на вытянутой руке палку с каской. Их задача убить каску и не убить меня, господин. Отставить!» — фыркнул я. «Ну, боятся местные, я чем могу помочь?» Понизив голос, добавил я. «Так давайте кто-то из нас и ляжет», — робко предложил один из Алексеев. «Не надо, я сам. Пройти 300 метров дело не хитрое, а вот лежать под огнем, пусть и зная, как стреляют мои люди, это вам не фунт изюма». Взяв в руки по палке, я начал медленно отползать в сторону. У парней приказ, как я лягу, занять позиции и ждать. Как только я поднимаю мишень, открыть огонь. Стрелять будут по очереди, иначе 5 пуль в каску одновременно не попадут. Ползу же я для того, чтобы появиться в неожиданном месте для стрелков. Тут небольшая низина, специально когда-то копали, делая искусственный бруствер, поэтому меня не видно. Движение, и первая каска вскидывается над землей. Только собираюсь ее опустить, как чувствую удар, передавшийся мне по палке, а спустя секунду доносится грохот выстрела. Черт, надо было хоть тряпку какую взять. Про попадание пули в палку я и не подумал, а ударчик-то нехилый выходит. Пуля, пробив каску, пробила и палку. Рисковал ли я словить рикошет, а то как же. Но в этом и заключается чистота эксперимента. Работал мишенью я всего несколько минут, а устал как собака. Всего-то 5 выстрелов, да и не подряд. Мне же нужно было время на то, чтобы сменить позицию, а руки аж зудят. Возвращаясь на позицию для стрельбы, я издалека видел, как с бойцами о чем-то разговаривают наши отцы-командиры. Надо спешить, а то еще наговорят чего лишнего. Не мои бойцы, офицеры бы чего не учудили. Мои ребятки разговаривать научены, точнее, молчать. Браво, унтер-офицер, вы действительно нас удивили. Первым ко мне подошел капитан, как оказалось, командир роты. Особенно с этим вашим безрассудным поступком со стрельбой практически по вам. Надо же, на вы перешел. Что же, проняло тебя наконец, Фома неверующий. Ваш рапорт будет рассмотрен в ближайшее время, унтер-офицер, заявил начштаба. А ваше предложение на введение в войсках специальных стрелков будет повторно направлено в штаб армии, думаю, даже выше. Мы все, он обвел взглядом всех офицеров, подпишемся за внедрение новшества в войсках. Необходимо ускорить внедрение таких отрядов, как ваш. Сегодня вы наглядно продемонстрировали важность и необходимость такого рода бойцов. Есть, к сожалению, некоторые препоны, но сделаем все возможное, чтобы их обойти. А что же сам унтер-офицер Воронцов не пострелял сегодня? Сделал мне подляну сам Марков, до этого только кивавший словам начштаба полка. Вот же засранец, у меня руки трясутся после таких приключений, шутка ли, 5 пуль чуть не в меня попали, да еще и отдача при попадании в каску уходила в них же. Если прикажете, всегда готов. Просто я понял так, что усомнились в подготовке моих солдат, вот они и показали то, что умеют. Ну как же, млять, опять этот капитан. Разговор в рапорте шел об уничтожении лично вами более чем десятка солдат противника. Для чистоты эксперимента уважьте, покажите ваши способности. Суки, ухмыляются они. Это вам что, развлечение такое? Закисли тут, в обороне сидя, скучают. Ну тогда держите меня 7. Так, может, хотите подержать мишень? Нагло спросил я, предполагая, что на меня сейчас заорут. Да всегда пожалуйста, отчеканил капитан и, взяв из рук одного бойца мишень, то есть каску на палке, пошел в конец стрельбища. Капитан Катков рубака отчаянный и смелый, ты уж, Воронцов, не лишай нас таких офицеров. Практически мне в ухо шепнул начштаба, как и подкрался-то так близко. Ну ладно, вы хотите песен, их есть у меня. Один из моих бойцов подал мне чехол с моей винтовкой, мне сшили недавно из брезента, спасает от грязи. Проверив оружие и зарядив, вставил всего 2 патрона, думаю, хватит. То, что я приготовил для капитана, как раз и рассчитано на 2 выстрела, тем более специально собранными лично мной патронами. Дождавшись, когда офицер встанет в конце поля, да-да, этот засранец не стал ложиться, еще бы, там грязно, да он еще и такой ухарь, что решил повыделываться. Думал, я струшу, что ли, ага, жди больше. Как только капитан отвел руку в сторону и поднял кол с каской вверх, я, вскинув винтовку, прямо стоя, лишь намотав предварительно ремень на руку, быстро сделал сразу 2 выстрела. Конечно, болт не СВД, но затвор я двигаю очень быстро, выпуская на тренировках 5 пуль за 10 секунд. Постоянными тренировками добиться такого несложно, повторюсь, это же полигон, а не поле боя. Палец начинает двигать затвор после выстрела, когда винтовка еще возвращается в прежнее положение. Если все делать правильно, то момент, когда винтовка вновь наведена на мишень, патрон уже в патроннике и следует новый выстрел. Я такое практиковал и в будущем, с СВД вбивал весь магазин в мишень 20 сантиметров на 300-х, так что тут просто переучился на болт. Но вот так, по живому человеку, как по мишени, я еще не стрелял. Риск был огромный. Офицер мог просто испугаться и от неожиданности наделать глупостей, но моя скорость была таковой, что даже если бы он хотел, то не успел бы опередить пулю. Как несся обратно капитан по полю, надо было видеть, как он орал от радости, эк его впечатлило-то. Это просто фантастика какая-то, кричал он, оказавшись ближе. Ваше превосходительство, это уму непостижимо. Какая скорость, какая точность, как такое возможно? В столице, на всевозможных стрельбищах и показных выступлениях я видел метких стрелков, но чтобы так, что, попал, лукаво подмигнув мне, спросил у капитана Марков, лучше посмотрите, как он попал. Ой, ну сейчас он тут всех удивит, а всего-то выстрелил в каску, а затем в палку, на которой держали каску. Да-да, с 300 метров, из этой прекрасной винтовки я попадаю в палку толщиной 40 мм, около 2 дюймов, как заметил ранее старый. То есть сначала звенит каска от попадания, а затем вторая пуля срезает палку. Сложность не в том, чтобы попасть в палку, а в том, чтобы не попасть в руку. Раньше, на тренировках мы так стреляли, но не двойным выстрелом и не в живую подставку для мишени. Там все дело в навыке. Просто я знал, куда смещается палка после первого попадания. Это я, конечно, почудил немного. 6-7 сантиметров ниже, и капитан бы сейчас был без кисти. Но мне хотелось их заткнуть, чтобы они поверили наконец в наши силы. Это бесподобно, унтер-офицер. Скажите, а как долго такому учат? Начштаба задал насущный вопрос. Именно так, как стреляю я, долго. Я с детства стреляю. Но если у человека есть подготовка, плюс чуйка, то за пару лет можно. Что значит чуйка? Не совсем понятно, сдвинул брови начштаба. Он имеет в виду, что если вам дано, уважаемый Дмитрий Степанович, то сможете, усмехнулся Марков. Я правильно интерпретировал ваш жаргон, унтер-офицер? Ну, примерно так, кивнул я. Все разъехались, мы с ребятами были оставлены отдыхать, ждать дальнейших приказаний, ну мы и отдохнули. Упились сегодня просто все, один старый весь день нас поучал, но его никто не слушал. На следующий день всем было плохо, лично я валялся с головной болью весь день, и, если бы не данный нам командиром полка двухсуточный отпуск, реально бы умер. Мы чего вчера пили? Грустно спросил я у старого. Я говорил, но вы же, вашу мать, самые умные. Нельзя пить местный самогон, это ж сивуха настоящая. От одного запаха воротит. Но вам же после коньяка захотелось добавить. Не бурчи, старый, я поморщился, и так башка трещит, еще и ты зудишь тут, как муха. Ох, если бы ты не был унтером, я бы тебе головенку-то поправил. А ты забудь, что я унтер, поправь. Подначил я, только словами бросаться, а еще пожилой человек. Я конкретно издевался над нашим возрастным бойцом, зная его любовь к порядку. Да на, мне в ухо прилетела такая плюха, что я аж на задницу сел. Старый, ты чего командира бьешь? Раздались возгласы. Все нормально, это он мне головную боль лечил, а заодно и от похмелья избавил. Спасибо тебе, родной, уважил, искренне поблагодарил я, а сам растирал отбитое ухо. А ты проси чаще, если что, не стесняйся, у меня этого средства завсегда навалом, теперь уже усмехнулся старый. Где унтер-офицер Воронцов? Раздался голос снаружи палатки. Мы-то в шатре отдыхали, что там снаружи, понятия не имели. Голос какой-то взволнованный и требовательный. Здесь отозвался я, в штаб полка, срочно. Отчеканили снаружи, а мы переглянулись. Сейчас буду. Остатки похмелья вылетели со скоростью пули. Быстро собравшись, не брал только винтовку, я поспешил в штаб. Оказалось, посыльный меня ждал и проводил, а то они опять поменяли место. Это, кстати, я еще месяц назад предложил Маркову, мотивируя тем, что немцы не дураки и могут начать охоту за нашими офицерами. С тех пор переезжают просто с завидным постоянством. Выход-то один, или смена места, или поглубже в тыл. В тыл господа офицеры не хотели, вот и мечутся. Представ предсветлые очи господ офицеров, отрапортовал, хотя и видел, что генерал в нетерпении. Неужели из-за наших показушных стрельб, унтер-офицер, вы ведь у нас грамотный, посмотрите сюда, мне указали на карту, видите вот этот хутор, так точно, ваше превосходительство. Интересно, а чего их заинтересовал хутор, в 20 километрах от линии фронта, причем в нашем тылу, только что сообщили, что похищен генерал-лейтенант Деникин. Немецкие разведчики-шпионы, пробравшись в наш тыл, смогли разгромить охрану начальника бригады и захватить его вместе с двумя офицерами штаба. Так как есть телефонная связь, сообщили быстро, прошло всего полчаса, повезло, что остались выжившие. Как вы думаете, есть шанс их перехватить? Судя по карте, кратчайший путь к линии фронта в 10 километрах от нас на юг, они на транспорте, захватили штабной автомобиль, но думаю, там не дураки и понимают, что по дорогам не уйти. Ну да, по таким дорогам им быстро не проехать, это не как я осенью возвращался. Вы правы, на дорогах их поймают быстро, а раз они смогли добраться до штаба бригады и выполнить задание, значит, люди умные. Мне нужны 6 лошадей, вы хотите, чтобы отправили вас? Марков смотрел на меня, но в глазах чертики, не получается у него показать удивление. Ваше превосходительство, а для чего тогда меня сюда вызвали, какого-то унтер-офицера? Да уж актер из генерала так себе. Вы правы, выдвигайтесь, и да поможет вам Бог. Следом за вами пойдет отряд, на всякий случай, вдруг у врага на переходе линии фронта будет поддержка. Вот вам бумага. Тут же ко мне подскочил кто-то из штабных писарей и всучил исписанный лист бумаги. Здесь требование о содействии всем войскам на передовой. А вот это дело так дело, круче, чем миледи от Ришелье получила. Отправьте их сразу на предполагаемое место, а также поднимайте войска, чтобы были готовы ко всему. Да, известно, сколько солдат у противника. Сообщили о шестерых, это те, кто выжил в схватке. Было больше, докладывали чуть ли не о взводе. Ясно, разрешите выполнять. Я вытянулся. Идите, Воронцов, идите. Кажется, даже выдохнул Марков. На выходе меня ловит адъютант с вопросами о лошадях. Это не просто так, своих у нас не было. На ходу требую предоставить нам транспорт прямо к нашей палатке, а сам устремляюсь бегом назад, к своим людям. Хоть у немцев и преимущество, но они в нашем тылу, дорог нет. Вчера вон с вечера снегу навалило, а сейчас еще и похолодало, градусов 15 уже ниже нуля. На современных машинах им не пролезть к себе, наверняка скоро бросят машину и потопают пешком. Тем более, как и сказал Маркову, думаю, там далеко не дураки идут. По лесу у них есть возможность уйти, на транспорте однозначно нет. На лошадках мы вмиг успеем на перехват, главное, чтобы меня выучка не подвела, а то я еще не совсем хорошо освоился с этим новым для меня видом транспорта. Ездить-то ездил, научили, но без фанатизма. Побаиваюсь я, ведь транспорт-то, живой он дышит, двигается под тобой, и у меня постоянно возникает чувство, что я его не контролирую, это не велосипед или мотоцикл. Бойцы, слушай приказ, заорал я, как только оказался возле палатки. Мужики сидели возле нее на воздухе и ждали меня. На сборы 5 минут. Полная выкладка, бегом. Все бросились в шатер, думал, разорвут на клочки. А хорошо я их воспитал, только что шутили, дурили, а собрались за 3 минуты. Куда и похмелье пропало. Нам даже пришлось идти навстречу солдатам, ведущим лошадей. Унтер, вот карта, адъютант генерала был здесь же и передал мне бумаги. Машинально сунув все за отворот рукава шинели, полы заткнул за ремень и поспешил на лошадь. Выбирать было некогда, как и договариваться, поэтому просто погладил рукой по морде коняшку и взлетел в седло. Вот чего-чего, а залезать научился быстро. «За мной!» — крикнул я бойцам и не очень сильно дал шпоры. «Карту посмотрю позже, я и в штабе видел, куда нам надо. Когда осматриваем позиции, а это бывает каждый день, я видел то место, в которое нам нужно. Там болото, сейчас оно замерзло, а вот войск туда не добавили. Днем еще трудновато, а вот ночью пройти там достаточно легко. Благо, что сейчас еще практически утро, видимость будет хорошей. Почему я решил, что знаю, где именно вражеские диверсанты решатся на переход линии фронта? Опять же из наблюдений. Если фрицы шли специально, а поймать комбрига могли, только тщательно разработав операцию, то и выходить они будут крайне осторожно. По приказу Маркова, мы постоянно объезжаем передок, осматривая места, где можно применить снайперов, поэтому и говорю, что знаю, где они пойдут. Там меньше всего войск, подходящий рельеф, укрыться от патрулей и часовых довольно легко. Скакали быстро, правда, парни один черт сдерживали своих коняк, ну не мог я еще ездить на таких скоростях, как привыкли местные. Чтобы меньше было болтовни, мотивирую тем, что после ранения мне боль на спине при быстрой езде на лошади, вроде верили. Меня никто ни о чем не пытался расспросить, а я, кивнув головой старому, он у меня как заместитель, подозвал его к себе. Да, ваш брать, блин, ну никак из него не выбьешь эти обращения. Идем на перехват немцев, идут из нашего тыла с пленными. У них генерал Деникин и еще пара офицеров, громко начал я, если застрянут и бросит машину, должны успеть. Помнишь хутор с буграми? Почему я и запомнил то место, рельеф там интересный. Так точно, думаю, идут туда. Прискачем, малого отправь на обход солдат в округе. Нужно опросить, видели что-то или нет. Сам с ребятами занимайте позиции так, чтобы был обзор и к нам в тыл, и на нейтралку. Я немного прокачусь дальше, проверю кое-что. Все понял, ваш брать. О, подъезжаем вроде, а чего это там такое? Впереди показался хутор и блин, там шел бой. Ну, или где-то рядом. Пришлось отменять приказ и делить отряд на 2 части. Старого и 2 бойцов заслал в охват слева, через наш тыл, а сам с оставшимися рванул ближе к нейтралке. Там небольшая роща, надеюсь, немцы с той стороны фронта нас не заметят, а то тут недалеко совсем. Уже объехав хутор, заметил старого. Он указывал рукой в сторону передовой, а сам направился в сторону, откуда стреляли. К слову, стреляли чуть в стороне от хутора. Выехав из рощи практически на открытую местность, заметил впереди, метрах в 300, фигуры людей. Не слезая с лошади, вскидываю винтовку и, откинув колпачки с прицела, пытаюсь разглядеть. Поземка началась, видимость ухудшается, хорошо хоть светло еще. Парни, вперед, во весь опор за ними. Приказываю двум своим солдатам. Начнут стрелять, спешивайтесь, я отсюда их сниму. Забирайте наших и ложитесь. Все ясно? Так точно, Ворон. О, а молодые у меня все же заразились идеей позывных. Тем временем я, спрыгнув с лошадки, устремляюсь к ближайшему бугру, оттуда должен открыться очень хороший обзор. Тут и войск всегда было меньше именно из-за болота, видимость просто чудесная, немцы тут никогда не лезли, ибо очень тяжело пройти. Но сейчас, как и говорил, стоят морозы и болотце прихватило, скорее всего, немцы здесь и перешли к нам. Ночью, в маскхалатах вполне себе можно, дозорные ведь тоже люди, могут и пропустить, не заметить, тем более во время вчерашнего снегопада.